и закон, будут выполнять и жертвы проносить, которые на него указывают, и в то же самое время уже будет дано им спасение полноценное, как нам сегодня дано в крови Христа. Ну и если так вот разобраться, люди ожидают, что после восхищения церкви, кто останется там, голову на колодку положит, своей кровью спасется. Ну, во-первых, Христос с церковью с инвалидом не сочетается. Сегодня брат Сережа говорил, что мурзатую невесту он не возьмет. Без рук, без ног инвалида тоже ему не надо. Если мы, люди на земле, не хотим инвалидов иметь, жены не хотят инвалидом мужа иметь, муж не хочет иметь жену инвалидом, хотя это, наверное, большой подвиг, если кто-то здоровый доберет себе жену, чтобы помочь ей, которую немощи какие-то есть. Это тоже своего рода подвиг. И, наверное, таких людей и ценить надо по-особому. Но, тем не менее, мы хотим, ну, чтобы все нормально было, чтобы здоровые были. Но когда Господь будет царствовать, у него будет его народ, то, естественно, он будет тоже нуждаться в спасении. А спасения вне крови Христа то нету. И помните, те же самые евреи, и закон придет, пожалуйста, ковчег завета явился, но опять-таки, принося жертвы, они будут указывать, что мы все-таки спасены не кровью тельцов козлов, не смертью этих животных, а смертью Христа и кровью Христа. И поэтому у них будет на конских уборах написано «Святыня Господу», и говорит, и чаши на алтаре будут стоять и шуметь, будут радоваться, а все народы остальные будут приходить на поклонение в Иерусалим. Но это будет другая линия. Господь будет кончать дело со своим народом, который он называл израильским, и с которым все с чего началось, и через которого и Христос пришел на землю по плоти. Мы знаем, что Иисус Христос по плоти еврей. Правда, сегодня кто-то говорит, что он кореец по плоти, кто-то даже выдумали, что он негр по плоти. Но каждый хочет, чтобы Христос был по плоти их. Но уже ничего не поменяешь, он еврей по плоти. Иудейка, он сказал, и так далее. Поэтому здесь уже я не знаю, зачем люди хотят так вот, не через кровь, а не через жертву, а через плоть, что Христос. Говорят, в свое время, не знаю, насколько верно, было порабощение Руси монголо-татарами. Но не знаю, насколько верно, но говорят, именно они и принесли, по сути дела, на Русь христианство. И они рисовали Иисуса Христа татарином. Показывают все рисунки, ну, но, тем не менее, он из еврея произошел. Потомок Авраама и Давида, и тут и я есть корни, потомок Давида, звезда светлая и утренняя, но этих учений, наверное, было много и будет еще больше. Ну, почему я об этом говорю? Потому что их много и сегодня, о чем не хочется даже говорить, но я просто напомню вот этот финал напомню. Когда уже после 1000 лет, что будет? Естественно, он должен сказать сразу, что церковь, написано, мы всегда с Господом будем. Но уже ясно, что уже будем не в этом теле, как сегодня, а в измененной. Не на земле там пахать и сеять и питаться, а совсем другая сфера будет. Хотя Христос воцарится на горе Сионе, помните? Ну, не знаю, чем мы там будем заниматься, я не знаю этого, но самое главное, что уже по-земному жить не будем. И потому нам особо-то и знать-то особо не надо уже об этом. Ну, коли оно написано, то мы читаем и пытаемся что-то взять для себя. Почему я это говорю? Потому что, когда мы будем читать, может, сегодня еще будем читать, то вы там найдете, конечно, недобро разумительное, что дерево 12 раз в год приносящее плоды, и, с одной стороны, Господь говорил, болезни не будет, вопль не будет, а там будут листья дерев для исцеления народа. Люди часто путаются, говорят, а что это? Ну как, вот это что, мы в вечности болеть будем? Речь идет не о нас, а о тех, которые на земле будут жить. И умирать будут. Хотя написано, что дни будут как дни дерева, но написано уже, наследственного проклятия не будет. Каждый будет умирать за свое собственное беззаконие. Но люди по привычке будут грешить. Помните, я говорил, читал, что если ты ж детям царства должны будут приходить на поклонение, если, говорят, какой-нибудь из племен земных не придет на поклонение, то Господь не даст им дождя. Если египтяне придут на поклонение, Господь не даст дождя им, будет наказывать их, будет пасти же злом железным. Если сегодня Господь милостивый, потому что есть искушение, есть дьявол, который искушает, то там уже искушения не будет такого. Там уже только от тебя лично зависит. И люди по привычке, они будут пытаться грешить, но уже так не пройдет, как теперь. Уже будет более строго, более основательно, Господь взыскивать будет. Но я просто обращу внимание на 22 стих, и увидел я великий белый престол. Вот еще раз повторяю, не надо путать с судом пришествие Господа на землю для суда, и чтобы своих искупленных взять от земли. Это два разных времени, два разных суда, и они отделены огромным пространством во времени. Это тысяча. Богословы говорят, не знаю, насколько верно, что малое время – это 500 лет. А может, меньше. Но нету, допустим, где-то написано конкретно, что малое время – это значит вот столько-то. Ну, считают так, не знаю откуда, но считают. Но во всяком случае, 1000 лет – это гарантия, что еще ничего не поменяется. Ну, как не поменяется? Земля будет. Обновленная земля, порядок будет другой. Написано, что земля наполнится познанием славы Господа, как воды наполняют море. И тогда, говорит, никто не будет говорить «познай Господа», все как один будут знать Его, и так далее, и так далее. Но я читаю: «Видел я великий белый престол, и сидящего на нем, от лица которых бежало небо и земля, и не нашлось им места». И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвые по написанному книга, сообразно с делами своими. Вот смотрите, вот насколько важно дела человека. Я не один раз подчеркивал, что наши дела, которые мы делаем сегодня, они готовят нам будущее на завтра. Потому что есть такой закон, я его еще раз напомню, который говорит так: как ты поступал, так будет поступлено и с тобою. И как вы хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступаете с ними. Значит, когда я ссорюсь с соседом, это значит, я хочу, чтобы он так со мной поступал. Когда я вредничаю, капризничаю в своей семье, значит, я говорю, что я это люблю, я хочу, чтобы со мной так поступали. И оно придет. Оно придет. Потому что закон такой. И притом придет в большей мере. Вы помните, написано, кто сеет ветер, тот что пожнет? Ветер или что пожнет? Кто сеет ветер, тот пожнет буру. Может быть, не сразу, может быть, не на следующий день, но обязательно оно придет в жизнь. Потому что, помните, неоднократное предупреждение, Соломон где-то говорит так, что утром сей семя твое, и вечером не давай покоя руке твоей, потому что давай час семи, даже восьми, потому что не знаешь, какая беда будет на земле. Если знаешь, что беда будет, будет голод, то зачем сеять? Наоборот, надо копить. Ну, но надо запас готовить. А Священное Писание говорит, нет. Покуда можешь сеять, покуда можешь раздавать, раздавай. Потому что когда будет беда, а когда приходит беда по-человечески, нельзя защититься. Человеческие меры для того, чтобы быть счастливым, они не приносят этого счастья, они не приносят этого, ну, то, что мы желаем. А вот когда мы делали доброе во имя Господа, тогда Господь силен воздать нам, вернуть нам то, что мы делали в трудное для нас время. И вы, наверное, в своей жизни это видели, особенно христиане, когда смотрели открытыми глазами на то, что происходило. Когда-то вы кому-то помогали, что-то делали в трудное время для них. И казалось, первое время и ответа нет, и помощи никакой нету. Но когда вы впоследствии сами попадали в трудные обстоятельства, вдруг откуда ни возьмись приходила помощь. Вот было такое? У меня было. Я думаю, и у вас было. Потому что Господь знает, когда сегодня, допустим, мне не надо. Зачем мне возвращать, когда есть все? Мне важно иметь кусок хлеба, когда я голодный буду. А сегодня я его и не ценю по достоинству. Сегодня я его не ценю по достоинству, потому что есть, все нормально. А вот когда приходит трудное время, и когда ты получаешь то, на что раньше и внимания не обращал, что было естественным, вот тогда ценишь этот кусок хлеба, эту одежку, эту обувь совсем по-другому. Поэтому вот здесь Писание указывает на дела. И а если за дела добрые будет воздаяние, меры добрые, утращенные, нагнетенные, то же самое будет и за злые дела. И я напомню этот текст Писания. Говорит, кто сеял ветер, тот пожнет буру. Тот пожнет буру. И здесь вот написано, и судим были мертвые по написанному в книгах сообразно с делами своими. Оказывается, и в аду, в погибели вечной, и в раю, а еще лучше сказать, в Новом Иерусалиме, тоже не всем будет одинаково. И грешникам не одинаково будет. Кто больше грешил, больше вреда сделал, там возмездие примет большее. И кто делал доброе здесь на земле, тоже будет разница. Тоже будет разница. И в возрасте духовном. Потому что, вы знаете, и в вечности будут люди разные. Есть такое одно интересное место Священного Писания. И сегодня для чего мы это говорим? Потому что это время подготовки. И прежде всего подготовка разума нашего. Для того, чтобы более полно осмыслить, все-таки вот вечность впереди. А мне как жить? Мне что делать? И вы помните, что Писание говорит так, что кто выполнит или сотворит одну из тех малейших заповедей, то что с ним будет? Каким наречется? Великим, большим наречется, в Царстве Небесном. А кто нарушит одну из их малейших заповедей, это заповеди блаженства, то что будет с ним, вы помните? Малейшим наречется, хотя где, в аду или в Царстве Небесном? В Царстве Небесном. А как он попал туда? Через круг Христа попал. Но вся его жизнь в чем заключалась? Что падал и каялся, падал и каялся, падал и каялся. Вот всю жизнь вот так вот прожил. То по тому, что Господь любит миловать, успел покаяться, успел остановиться, попал в Царство Небесное. А награда? Поэтому и там будет разница. Вот. Большим наречется и меньшим наречется в Царстве Небесном. Ну, а уже кто как будет, наверное, от наших сегодняшних погонов, это не очень-то зависит. Там будет зависеть от характера, от труда. Для нас сегодня кто ценный? Ну, естественно, служение, кто на первом плане, кого вообще люди видят и так далее, и так далее. А у Бога немножко по-другому. Не всем Бог дает на 100%. Помните, одна такая была почва на 30, на 60 и на 100. Но которому было дано 100, он жил вот так вот, ни шатку, ни валку. А тот, который на 30, выложился до конца. И кому будет больше награды? Тому, кто работал, кто делал. Кто умел отношения с людьми строить, христианские, нормальные. Я помню, когда-то, я когда работал в Москве, это уже прошлое время, у нас был один такой брат, очень такой, ну, знаете, что он, с одной стороны, разумный и все, но очень такой жесткий. И однажды, когда он с одним, с кем-то из братьев, я говорю, Господи, а как ты вот это видишь? Поступил, ну, немножко нехорошо. Господь говорит, палач.